и в карман заталкивал что-то такое разноцветное. Всего-то секунда. Мелькнуло перед глазами. Могу поклясться. Или, если надо, и быть свидетелем. Раз он так об этой вещи заботился, мог ее затолкать в карман и на месте преступления, заметил Тадеуш. Это делается машинально, по себе знаю. А как сюда пришпандорить ревматизм? Спросил Собеслав, еще со включенным сотовым в руке. И что вообще с ним делают? Его смазывают всякими мазями. Энергично втирают в него камфорное масло. Прикладывают сухой компресс. Сильно втирают и заворачивают в теплое. Все советы посыпались одновременно. И все надеялись, что собеседник Собеслава сам услышит их. А наше знание предмета объяснялось тем, что у Малгоси мать была врачом. У Юлиты врачом была тетка. А у Тадика сестра работала в больнице. А у меня был жизненный опыт. «Смазывают», — начал было Собеслав. «А, ты сам слышал?» «Отличное средство», — заорала я. «Отличное!» «А, это ты тоже уже услышал». «И втирают». «Понятно. Тогда все». Витек подвел итоги. Тот, кто нашел, тюкнул к шевца и бросил подозрение на Хеню из-за его шарфика. Кто-нибудь помнит, когда шарф был у парня в кармане и когда его уже не было? Сантехнику он привозил в пятницу, в первой половине дня. Тогда шарфик у него еще был. А потом? А потом никто не знает. А если и знает, не признается. Вам, пан Ришард, надо было составить список клиентов Хени. Я и составил, спокойно ответил пан Ришард и вытащил из кармана записную книжку. А из нее листок бумаги. Вот тут записаны все клиенты той пятницы. Пожалуйста. Мы, как гиены на падаль, набросились на несчастный листок. Унитаз. Рухлицкий. Гвозди. Бортицкая. Адамский. Кафель. Бортицкая. Фрымник. Давиды. Брыгач. Есенский. Бруздовая. Вишневский. Гроболувки. Боделярская. Майда. Бензозаправка. Краковские аллеи. Гваж. «Здорово наездился», — сочувственно заметил Витек. «Как он успел? В пятницу всегда пробки». «Ох, не только по пятницам», — вздохнул пан Ришард. «Вот еще. У Есенского он сбросил там груз. Там на Гроболовке близко. Он потом за ним туда поехал. Нам понадобился. И только после этого дальше. И еще за саженцами съездил». «Майда», — фыркнула я. «И тут Майда. Где он только не попадается». «А шрапнель?» — вдруг заинтересовался Собеслав. «К шрапнелю он не ездил?» «Не знаю я никакого шрапнеля». «Так кто же он, этот ваш шрапнель?» — спросила Малгося. «Я тут все систематизирую и хочу знать». «А разве тебе Марта не говорила?» «Марта ни о каком шрапнеле не говорила, только о болезнях растений». А мне успела позвонить и сообщила, что вроде бы именно он погряз в растительных болезнях. Или не она? Кто-то мне это говорил. И шрапнель стибрил зажигалку? Удивился Тадик. Я говорил, вспомнил Собеслав, что шрапнель заварил грандиозную аферу, но он проходит не по делу убийств, а по экономическим преступлениям. Оказывается, это были не только проделки моего брата. «Минутку», — вмешалась я. «Давайте сначала отработаем лично знакомых нам людей. Так что с пасечниками? Вы всего два слова о них сказали. Юлита, рассказывай. Как оно там все было?» Юлита смутилась, недовольно глянула на меня и тяжело вздохнула. «Ужасно. Они пытались ничего нам не сказать, а от нас все выпытать. У меня чуть не вырвалось, что ведь это мы, в конце концов, обнаружили труп пана Мирока. Но я сдержалась и, чтобы успокоиться, пошла в туалет. Нет, они не побежали вслед за мной. Собеслав остался. А я, как могла, осмотрела квартиру». Собеслав тоже вздохнул. «Бригиду Майхшницкую они прекрасно знают, хотя пытались отпереться от этого знакомства. Но уж мы им не позволили. пытались запутать нас, искажая события. Но, опять же, это им не удалось. Их смертельно напугал намек на то, что они могли что-то вывести. Ну, слово за слово и выяснилось. Они думали не о зажигалке, а о янтаре. Что? Это я пришел к такому выводу. Пасечник и в самом деле золотых дел мастер. Он янтарем занимался. Вывозили они его от нас нелегально, и теперь приехали за новым товаром. Вивьен должна была его им достать, а посредником был, увы, мой брат. В контрабанде? Не только, вообще во всей цепочке добычи янтаря. Откуда вы это знаете? Удивилась я. У вашего брата и крошки янтаря не было. Нет, был, тихонько проговорила Юлита. Удивленные и заинтригованные все уставились на нее. На лице пана Ришарда явно читалось подозрение. Юлита обратилась прямо к нему. В той комнате, где покойник, вы не обратили внимания? Из опрокинутой люстры мне какие-то мелкие камушки высыпались на ноги. И только сейчас я сообразила, что это был янтарь. Я же знаю, как выглядит необработанный янтарь. У Иоанны я видела его сколько раз, а там немного его было, всего с полкило, но был. Я и в самом деле не обратил внимания, признался пан Ришард. Полкило мелкого янтаря — это не такое уж большое состояние. Первый раз слышу, недовольно скривился Собеслав. Может, это какие остатки у него завалялись? В доме я никогда янтаря не видел. Тогда откуда же вы знаете, что он имел дело с янтарем и перепродавал его пасечникам? От сестры. Я говорил с ней на эту тему и припомнил все сказанное другими и то, что раньше слышал, да пропускал мимо ушей. Наверное, Мирок воспользовался подвернувшейся оказией. По дешевке скупил янтарь у рыбаков на Балтике, необработанный. Там много людей занимается сбором янтаря. И сообразил, что на такой штуке можно подзаработать. Через Вивьен дошло до Мирыка, что пасечников янтарь страшно интересует. Ну и он... Что тут говорить? Я прекрасно знала и понимала всю эту механику. Профессиональные сборщики янтаря на Балтике неохотно расстаются со своими сокровищами, но денежки нужны на жизнь. А Мирок обладал огромной силой убеждать. Мог попасть на урожайный год и закупил побольше и подешевле, а потом с выгодой перепродал пасечникам. То же, что высыпалось на ноги Юлите, жалкие остатки. «И пасечники тебе обо всем рассказали?» — засомневался Витек. Не обо всем и не сразу, но из вопросов можно сделать далеко идущие выводы, — пояснил Собеслав. Из каких же их вопросов у вас так все складно получилось? Юлита и Собеслав принялись докладывать, перебивая друг друга. Им очень хотелось знать, произвела ли полиция полный обыск в их доме и не обнаружила ли чего необычного. Ведь необычное может и на след убийцы навести. Допрошены ли все общие знакомые? А какие общие? Тут же вцепилась в Юлиту Малгося. Я как раз их об этом и спросила, призналась Юлита. Удивилась, и у меня как-то бестактно вырвалось. А у пасечнихи тоже непроизвольно вырвалось. Ну, хотя бы пана Майду или пана Вензела. И вообще он был спокойнее. Она сильно нервничала, подтвердил Собеслав. Но сразу прикусила язык. И потом старалась молчать. «Минутку», — вмешался пан Ришард. «Вензел? Хеня Вензел? А он тут при чем?» «Тот Хеня, что с Ванздей?» — тоже заинтересовалась Малгося. «Да, тот самый парень, водитель. У нее нечаянно вырвалось». «Понятное дело», — кивнул пан Ришард. «Общий знакомый. Чей?» «Наверное, Вивьен и пана Мирока». Спятила баба, что ли? «Сдается мне, что ты разом назвала самых злейших врагов Кшевца», заметил Тадик, с большим интересом прислушиваясь к нашему разговору, и положил себе в мисочку немного бобов. «Вообще одних врагов», — поправила я его, — «взаимных. В все против всех.